Глава 64. Саша. Савелий задерживается, и я начинаю беспокоиться. Обычно я не названиваю ему с целью поторопить. Это совершенно бессмысленно. Он всегда действует так быстро, как позволяют обстоятельства. Но мама переживает, да и папа каждые 5 минут интересуется, когда уже можно сесть за стол. В квартире витают безумно аппетитные запахи, горячее остывает. Мы все ждем одного человека, и опоздание Савелия выглядит неуважительно. Поэтому пишу пару сообщений. Недоставлено. Звоню. Недоступен. Я тут же придумываю 1000 оправданий. Села батарея. Сломался телефон. Да мало ли что еще могло случиться. Например, что? Ужин был назначен на 6. В 6:30 я звоню еще раз и растерянно развожу руками. Может, он застрял на трассе, где не ловит сеть? Проколол колесо или что-то в этом роде? Давайте подождем еще, предлагает Коля. Я пока не очень голоден. Все соглашаются. К 8 часам мы не выдерживаем и приступаем к ужину. Матвей, который воспользовался особым положением в связи с 7-летним возрастом и поел вовремя, смотрит телек. Я отдаю себе отчет, как быстро успел отвыкнуть от громких заставок мультфильмов. Очень люблю родителей и квартиру, в которой выросла. Но от мысли, что скоро поеду в свою собственную, где будет тихо, любви как будто становится в 2 раза больше. Ну где же Сава? Папа пьет минералку, мы белое вино, которое Коля разлил по бокалам. За папино здоровье и возвращение домой. Первый тост, второй и третий об одном и том же. И нет, конечно, папа не выздоровел и окончательно не выздоровеет уже никогда. С этим нам пришлось смириться еще 4 года назад. Но сегодня мы снова выиграли у болезни раунд, получили отсрочку, а уж какой она будет, 5, 10 или 20 лет, только Богу известно. Надежду у нас хоть отбавляй, как и любви и жажды жизни. И сегодня мы просто рады, что собрались вместе, что у нас все хорошо. Аппетит вот только отсутствует. Я страшно беспокоюсь за Савелия, мешая салат в тарелке. И когда звонят в дверь, подпрыгиваю словно на пружине. Я открою, сидите. Выпаливаю, спеша в прихожую. Не глядя в глазок, отмыкаю замки, распахиваю дверь и, увидев Савелия, кидаюсь ему на шею, обнимаю крепко-крепко. Опоздал, прости. Говорит он вполголоса, сжимая мою талию. Мы быстро, нежно целуемся. Что-то случилось? Мое сердце чувствует. Выйдешь ко мне на минуту? Конечно. Я закрываю за собой дверь и тут же спрашиваю. Что произошло? Что у тебя с лицом? Господи, ты что, подрался? У него ссадины на скуле. Я? Савелий морщится. Дескать, он что, осел? Попал в аварию? Тише, шш, послушай меня. Я замолкаю не без труда. Савелий вкратце объясняет, что на трассе его остановили силовики. Одну из делок олигарха, которую он вел, давно держали на контроле. Савелий должен был перевести крупную сумму наличных, но в последний момент поручил это доверенному человеку. Парни явно расстроились из-за неудачи. Неаккуратно бросили сумки на асфальт и разбили банки. Мама передала тебе с оленей. Серьезно? Это так мило с ее стороны? Поблагодаришь ее хорошо. Она собрала тебе все самое особенное. И если я скажу, что не довез, будет больше проблем. Лгать плохо, но иногда нужно. Все как у нас с тобой на работе. Вообще ничего не уцелело. Только огурчики. Савелий достает из пакета 0,5-литровую баночку. Прекрасно, я очень люблю огурчики. Прижимаю их к груди. 3 бутылки настоек тоже попали. Нет, тяну я, ужаснувшись. Боюсь, что да. Но ты обещал. Притворно возмущаюсь я. На фихуа, мандарине и вишне. На следующей неделе съездим ко мне. Я тебе свожу в пару баров. Только не расстраивайся. Точно сводишь? 100%. Мы поедем на юг, в его родные места. Тогда не буду. Но шампанское в ящике не пострадало. Савелий достает из пакета 2 бутылки. Это все тебе. Держать неудобные все подарки мы возвращаем в пакет. Прекрасно, хоть что-то. Я так рада, что ты приехал. Опять обнимаю его. Места себе не находила. Так осадина откуда? Ну, скатался на допрос. Ребята были неаккуратны, но это больше от раздражения. Ничего страшного. На их месте я бы тоже был огорчен. Значит, сделка состоится? Скоро узнаем. Один пожилой мужчина как раз должен приближаться к Воронежу. Впрочем, это потом. Саш, зайди, пожалуйста, домой и скажи, что у меня была неудачная тренировка в зале, чтобы твои не испугались. Хорошо. Я подойду через 2 минуты. Кое-кого нужно дождаться. Ладно. Я делаю все, как договорились. Успокаиваю родных, открываю баночку огурчиков, пробую один. Они совершенство, клянусь. И пишу благодарственное сообщение маме Савы. Когда тот снова звонит в дверь, Открывать ему идет уже Коля. Не удержавшись от волнения, я вскакиваю на ноги. Это будет первый семейный ужин с Савелием. Он заходит в квартиру с тремя букетами. Два огромных для меня и мамы, чуть попроще Любе, что очень вежливо с его стороны. Мама нервничает. Раскрасневшись, она неловко приобнимает Савелия. Выглядит он, как всегда, безукоризненно. Образ портит лишь ссадина на скуле. Хотя почему портит? Савелий Исхаков – самый хитрый, самоуверенный и наглый адвокат из всех, кого я знаю. Иногда даже приятно увидеть напоминание, что он живой человек, из плоти и крови. Бедные ФСБшники. «Давайте за стол», – всплескивает руками мама. «Я снова разогрею горячее». «Еще одну минуту, пожалуйста». Савелий обращается к ней по имени-отчеству и, получив согласие, подходит к моему папе. Тот пока не может долго стоять, поэтому сидит за столом. «Дмитрий Николаевич, я очень рад видеть вас дома, в добром здравии. Не без твоей помощи, Савелий, спасибо еще раз. Я был рад помочь, но сегодня хотел бы тоже попросить вас об одной важной для меня вещи». Я сжимаю в руках тяжелый букет роз, щеки горят, сердце колотится, мама гремит шкафами в поисках вас. «Савелий, я тебя слушаю», — церемонно говорит папа. «Я люблю Сашу и хотел бы попросить у вас ее руки». «Что?» Мои глаза заволакивает пелена, а нос начинает щипать. Все замирают. Люба выключает звук на телеке и становится тихо. Савелий продолжает. «Ни один человек на свете не был так важен для меня, как ваша дочь. Самая мудрая, добрая, искренняя девушка. Таких больше нет, и я знаю точно, никогда не будет. Даю вам слово, что сделаю ее счастливой. Я приложу для этого все усилия, если понадобится, совершу невозможное. Все, что мне нужно, это любить Александру и видеть ее улыбку». «Божечки!» — ахает мама. Папа принимает его речь как должное, неспешно кивает, поднявшись, протягивает Савелию руку, и тот ее пожимает. «Моя дочь — настоящее сокровище, Савелий. Я очень горжусь ею. И всем сердцем...» Папа делает паузу, сорвавшись на эмоции, буквально не выдержав, и я плачу. «Всем сердцем желаю ей огромного счастья. Если Саша согласна, я буду рад благословить вас». Когда Савелий поворачивается ко мне, мое сердце разрывается на кусочки. Картинка плывет, я быстро моргаю, чтобы избавиться от слез. Он улыбается, опускается передо мной на одно колено и протягивает коробочку. «Ты с ума сошел!» Шепчу я, улыбаясь. «Я же не выдержу и буду рыдать». «Александра Дмитриевна Яхонтова, ты выйдешь за меня?» — спрашивает Савелий. В коробочке сверкает невероятной красоты кольцо. «Да, конечно, да, я с удовольствием». Он надевает мне кольцо на безымянный палец. Мы обнимаемся и под аплодисменты восторги моей семьи целуемся. Громко бахает шампанское. Это Коля открыл бутылку, и все смеются. Мама быстро достает вытянутые бокалы, а я так безгранично счастлива, что себя не помню. В какой-то момент бросаю взгляд на папу и вижу, что он тоже плачет, скупо, по-мужски. Борется с собой, но не может сдержаться и меня окончательно прорывает. Я рыдаю на плече у своего жениха, немало напугав его. О нет, теперь мы все рыдаем и обнимаемся. Сава шарашенно озирается, ему придется много узнать о моей эмоциональной семье. Чуть успокоившись, я обнимаю маму и папу изо всех сил. Потом Колю с Любой, показываю им кольцо. Матвея, который просто рад, что все рады, и снова возвращаюсь к папе. Мой любимый папочка. Нам так нужен был еще один раунд, чтобы он увидел меня с кольцом, а потом и в белом платье, чтобы дал это согласие. Облегчение и радость за меня так явно отражаются на его лице, что я чувствую огромную благодарность к Савелию. Конечно, я бы вышла за него и без сказочного предложения. Скажу как есть, мне бы хватило смс-ки от госуслуг с просьбой подтвердить дату регистрации. Я бы скакала, как коза счастливая. Но мои родители, они очень ждали этот день. Они так счастливы, и все это так правильно, так подходит нам и так важно, что моей любви становится больше. Савелий сделал это для меня. Он очень старается. Каждый день, во всем, и я не знаю, можно ли любить мужчину сильнее, чем люблю его я. Мой чуткий, добрый, понимающий, самый лучший. Можно ли быть такой счастливой? Следующим утром мы просыпаемся у меня. Солнечный свет мягко проникает сквозь шторы. Сонно потянувшись, я неуклюже подползаю к Савелию. Забираюсь к нему на грудь, и он тут же начинает поглаживать мои ягодицы. «Доброе утро», — шепчу я. «Доброе. У тебя есть еще 10 минут. Все в порядке?» Савелий что-то внимательно читает в телефоне. «Просто идеально», — говорит он. «Деньги дошли, значит». Старый философ тут еще бандит, оказывается. Смотри-ка. Савелий показывает экран с открытым калькулятором, а там огромная сумма денег. Что это? Наши комиссионные. Серьезно? И на что мы потратим? На казино, конечно. Отлично. Я утыкаюсь ему в шею, вдыхаю аромат кожи и нотки туалетной воды, которую так обожаю. Савелий смеется. Что за безбашенную девочку я отыскал в строгом зале суда? Он щипает меня за зад, а когда я ойкаю, целует в лоб. У меня есть пара квартир на юге, думаю их продать. И с учетом комиссионных нам хватит на что-то здесь, как считаешь? Ты хочешь купить квартиру? Я знаю, что тебе нравится это, но, Саш, я едва помещаюсь в твоей душевой. Я уже не могу так жить, мне же не 20. Это правда, он едва помещается. Тогда нам нужно выбрать район, чтобы поближе к работе. Я напишу своему риэлтору, обсудим. На моем пальце сверкает необыкновенной красоты кольцо. Рядом со мной любимый мужчина с идеальной буквы F. Мы строим планы на будущее, я широко улыбаюсь и на секунду зажмуриваюсь от радости. «Причистинку я пока тебе не обещаю», — бросает Савелий. «И слава богу, я себя там чувствую очень странно, по-моему, у твоей консьержки Биркин». Он хохочет, тебе показалось, это максимум удачная реплика. «Да вот не уверена. Твои подружки, кстати, от моей квартиры были в восторге. Я бы лучше съездила с тобой в отпуск», — шепчу я, — «чтобы ты и я вдвоем». Ничего не делали хотя бы дня 4. Пока с трудом себе такое представляю. Только валялись бы в постели. Возможно, я попытаюсь вырваться на неделю. Моя очередь рассмеяться. Я бы хотела, чтобы ты меньше работал и больше времени проводил со мной. Свозил меня на юг, познакомил с мамой и сестрой, показал свои любимые места. Рассказал о прошлом и о том, почему некоторые приятели называют тебя святошей. Что? Это ты где такое услышала? Я смеюсь. И почему Исса? О, нет, морщится Савелий. Только не это. Мне все интересно, все-все. Заглядываю ему в глаза. Исса, тебе идет? Мне нравится, когда ты называешь меня Сава, произносит он вполголоса. Меня так никто больше не называет. Ладно. Я почему-то очень волнуюсь, помолчав, добавляю. Но однажды ты мне все расскажешь. Однажды, может быть, либо это все станет неважным. Либо так. Нам всегда есть и будет о чем поговорить. Умная, красивая и верная. 3 из 3. Что? Я хочу тебя. Не меняй тему. Он откладывает мобильник, делает ловкое движение, я мгновенно оказываюсь под ним. Савелий нависает сверху. Здравствуй, моя Саша. Он мягко касается губами шеи, и я вспыхиваю. Привет. Шепчу, улыбнувшись. Мы смотрим друг другу в глаза и снова целуемся.